«Ух ты, жжёт!» — сказал он и вытер салфеткой пот со лба. И Эвелин Шелтон сказала: «Их каждый месяц привозят, всего на несколько дней. Так что, если хотите получить, заказывайте заранее». «Легче, легче», — шепнул Мэтью своей лошади. Хотя занервничала не она, а он. Будто его холодной рукой взяли сзади за шею. Мысль, которая только что пришла ему на ум, он отказывался рассматривать. Отвергал ее, отбрасывал, захлопывал книгу на этой странице, заколачивал гроб. Миссис Так владеет свинофермой к северу от Никольсберга. Свинофермой. Мясо. Соображаешь? Голос Опол снова прозвучал, спрашивая: «А что же стало с мистером Уайтом?» И настоящий вопрос. Что стало со всеми 49 гостями, якобы похороненными за 5 лет существования Парадиза? Миссис Лавджой? Миссис Так? Сестры по преступлению? Или одна и та же личность? Мэтью не знал. Это дикое, тревожное и абсолютно тошнотворное предположение он выбросил из мыслей насколько мог и стал следить за проблеском фонарей Кочина. Фургон ехал по дороге. Лошадь и всадник следовали на расстоянии, укрытые плащом ночи. Минуло 2 часа, в течение которых Мэтью не нагонял и не отставал. В дуновениях прохладного ветерка донесся едкий запах свиной грязи, и Мэтью понял, что Кочан подъезжает к месту своего назначения. Фургон свернул налево. Фонари вдруг исчезли. Мэтью пустил лошадь быстрее и через несколько минут выехал на лесную тропу, по которой только что проехал Кочан. Огней за деревьями видно не было, но запах свиней заглушал все. Мэтью пустил коня еще быстрее, хотя даже не особо брезгливое животное явно не выражало желания ехать вперед. Проехав ярдов 50-60 между двумя стенами густого леса, Мэтью увидел свет фонарей. Тут Джон спешился, завел коня в лес и привязал между деревьев. Как следует пробудив в себе храбрость, он оставил треуголку и плащ на седле и стал пробираться через желтые слои дыма, повисшие в воздухе, отравленным тошнотворными миазмами свинарника. Вечер обещал выдаться восхитительный. Сквозь деревья и низкорослые кусты Мэтью увидел, что Кочан поставил фургон у стены одноэтажного здания, выкрашенного в тускло-серый цвет. Крыльцо у дома было с веревочными перилами над бревенчатыми ступенями. Ставни выкрашены в тот же цвет, что и стены. В окнах горел свет, на крюке рядом с закрытой дверью висел фонарь. Подумалось, не Кочан ли этот дом построил? В добротном, на первый взгляд, сооружении чувствовалось какое-то уродство. Стены казались кривоватыми, и все окна разных размеров. Над желтой крышей изрыгала дым каменная труба, а сама крыша сидела на бекрень, как шапка у пьяницы. «Наверное, — подумал Мэтью, — Кочан мужик рукастый, но дома строить не его дело». У коновизи на дальней стороне дома стояла вороная лошадь с белой звездой во лбу. Виднелись контуры других зданий позади дома, где металось пламя фонарей, и муть стояла такая густая, что могла бы удушить мула. Судя по всему, там имелся сарай, длинное строение, очевидно, свинарник. Еще какая-то хозяйственная постройка, бойня и неряшливого вида прямоугольное здание, где могла располагаться коптильня. От хлева доносилось хрюканье и чавканье свиней. «Царство миссис Так». «Да», — подумал Мэтью, — «это уж совсем не Парадиз». Кочина видно не было. Гроб стоял открытый. Сместившись на несколько футов в сторону, Мэтью увидел распахнутую дверь погреба. На ее доски падал изнутри какой-то грязный отцвет. Мэтью присел на корточки, обдумывая ситуацию. Проще всего было бы поехать сейчас в этот самый Никольсберг и стучаться в двери, пока не поднимет кого-нибудь, имеющего отношение к закону. За 20 минут можно туда добраться. Бегать от двери к двери, устраивая суматоху, если придется. «Извините, сэр, что разбудил вас, но Качан, работник миссис Так, крадет мертвых гостей из парадиза миссис Лавджой и отвозит их сюда, на свиноферму, где уносит в погреб. И не уберете ли вы ваш мушкет от моего лица, сэр?» Качан появился из двери погреба неожиданно, и Мэтью пригнулся еще ниже. Верзила направился в сторону построек за домом. Мелькнул кожаный передник в темных пятнах и скрылся в тумане. У Мэтью за спиной что-то шевельнулось. Он почувствовал движение до того, как услышал. Волосы на затылке встали дыбом, потом послышался шорох раздвигаемых каким-то телом кустов. Мэтью резко развернулся, раскрыв от страха глаза. Очевидно, кто-то, кого он не учел, сейчас бросится сзади и придется драться не на жизнь, а на смерть. Но нет, там никого не оказалось.